Глава 36. В темных волосах Софи блестят розовые кометы. «Что это такое?» — спрашивает Райан. «У тебя новые заколочки, Соф?» Тон его небрежен, но Киару не обманешь. Вчера иссякли сроки запрета на приближение, и сегодня он нацелился провести время с детьми. Грейс говорит, что при необходимости может запросить продление запрета, но он вступит в силу не раньше, чем через месяц. Ей могут назначить дату очередного заседания, чтобы пересмотреть условия общения с детьми, но придется подождать. Софи скачет на одной ножке, пересказывая истории из садика, но Райан настаивает на своем вопросе. «Откуда эти заколки, Софи?» «Мама подарила», — говорит Софи. «Она летала на большущем самолете к бабушке и тете Шинейд». Киара стоит в прихожей, держит сумку с игрушками и одеждой на смену, приготовившись отдать ее Райану. Она опускает взгляд, притворяется, что ищет на полке Эллины кроссовки. «Погоди-ка», — произносит Райан, гневно глядя на нее. «Ты ездила в Англию и ничего мне не сказала?» «Без ночевки», — Киара старается звучать легко и непринужденно. «Повидаться с мамой. Она приболела». Райан перешагивает через порог. Он у нее в прихожей. Делает шаг и становится еще ближе. «Пытаюсь разобраться, правильно ли я понял. Сначала ты пошла и установила этот тупой запрет. Целых 10 дней я не имел возможности видеть собственных детей. А ты тем временем? Ты даже успела выехать из страны?» «Всего на один день. Я вернулась раньше, чем они легли спать. С ними сидела Кэти». «Кэти?» И снова этот полный ярости взгляд. «Какая-то случайная баба, которая живет в гостинице? Почему ты не оставила детей со мной? Я их отец!» В этот момент Киара замечает Софи. Она стоит, обнимая маму за талию, и смотрит на нее. Несмотря на то, что голос повышает Райан, Софи смотрит на маму. Ждет, что она сейчас все исправит и решит. «Райан, я не хочу вот так скандалить при детях. Мы можем поговорить в других обстоятельствах?» Райан побелел от злости, щелкает челюстью. «Где Ноа?» «Спит. Я решила, что лучше его не будить». «Ну нет, на этот раз точно нет», — отвечает Райан с мрачным смешком. «Мне нужен мой сын». Они ушли на прогулку всего полчаса назад, но на Киару уже сыплются сообщения. «Ты плевать хотела на мои отцовские права. Сначала отняла у меня детей, потом оставила их с какой-то сумасшедшей бездомной сукой». Словно ошпаренная, Киара бросает телефон на диван. Он снова звякает. На этот раз Асумпта. «То, что ты делаешь с Райаном Патриком, это чистое зло. Мы с его отцом в глубоком ужасе. За свои эгоистичные поступки ты будешь гореть в аду. Бедные дети, их растит такая злобная мать. Их единственный шанс на спасение — это доброта, любовь и терпение Райана Патрика. Спаси его, Господь!» Снова сообщение. Неизвестный номер. «Кто это? Какой-то из друзей Райана?» «Ты должна быть благодарна, что в твоей жизни есть такой мужчина. Сильный, способный мириться с дерьмом, которое тащишь в его жизнь ты и твоя семья. Ты женила его на себе, использовала как донора спермы. Какой позор! Жестокая тварь! Еще и жертву из себя строишь. Оставь свои страдания для тупых книжек, которые ты так любишь. Думаешь, вся из себя умная, раз училась на литературном? Хотела быть учительницей, но в твоем сердце нет ни капли сострадания. Райан — единственный, кто не позволит твоим детям вести такую жалкую жизнь, как ты и твоя мать». Киара не может пошевелиться. Слова, как яд, растекаются по венам. Просто слова. Глупые слова. Почему же она чувствует себя так, словно ей только что дали пощечину? На часах в гостиной стрелки ползут по полю с бабочками вместо цифр. На коврике разбросаны фигурки животных. Домашние тапочки Эллы. Некоторое время спустя Киара берет себя в руки, присаживается на подлокотник дивана и набирает номер. Едва Шинейд слышит ее голос, как тут же спрашивает: «Что случилось?» Он узнал, что я летала в Шеффилд. И что? Киара, ты имеешь право перемещаться, встречаться с семьей, жить собственную жизнь. Почему он не может с этим смириться? Шинейд, послушай, он в ярости, и в этом состоянии он забрал детей, а потом начал слать мне сообщение. Подключилась его семья, я не могу. Киара почти уверена, что ее сестра ответит негодованием в своей обычной манере. Скажи им, чтоб шли в задницу. Или кучка идиотов. Но сестра молчит. «Он чувствует, что ты вырвалась на свободу», — наконец говорит Шинейд. «Сначала влепила ему запрет, потом несколько дней отдыхала в Мэйо, к нам успела сгонять. Он понял, что теряет над тобой контроль». Сестры замолкают. Мимо дома проезжает машина. Слышны детские голоса. Мама с трудом поспевает за двумя девочками-подростками на велосипедах с развивающимися лентами. Еще утро, а солнце уже переместилось в гостиную. Киара ходит по дому и ищет себе занятия. Отвлечься было бы проще, если бы вместо этого она сходила на прогулку. Но уходить из дома Киаре тоже не хочется. Вдруг он вернет детей раньше. Она вытирает кухонный стол, избавляется от остатков завтрака. Подсохшие рисовые хлопья, лужицы молока. Разобравшись с кухней, она закладывает в посудомойку грязную посуду и запускает ее, радуясь, что ее негромкий гул нарушает зловещую тишину. Она подметает полы, потом проходится по ним влажной тряпкой. Сообщения больше не приходят. Телефон все время у нее в кармане. Беспокойство — это стена, которую она постоянно пытается отодвинуть, но панике она поддаваться точно не намерена. Время медленно ползет вперед. Грудь твердеет, наливается молоком. Киара пытается сцедиться, но от беспокойства ничего не получается, и она только делает себе больно. Тогда она садится почитать и берет недавно купленную книгу Элис Монро «Беглянка». Но слова расплываются перед глазами. Читает, не понимая, о чем. Она тянется к плееру. В 30-м уроке курса ирландского Патрик и Шеймос разговаривают о своих огородиках. «Нилнапрати гулербань тиагам, вианталав ровлюх». Примечание. «Я убрал не весь картофель. Земля была слишком влажной. Ирландский». Бессмысленное занятие. Она даже толком не слушает. Уже почти вечер. Райан должен вернуть детей в 5. Как бы ей хотелось ускорить время. Киара выходит в сад и начинает вырывать из клумбы одуванчики. Элла называет их обдуванчиками. «Посмотри, как много обдуванчиков!» Когда урчание в животе больше не получается игнорировать, Киара делает себе бутерброд с сыром, потом берет яблоко. Она обедает на улице, сидя по-турецки на траве, как обычно делает с детьми. 5 часов. 5:30. Когда в 6 часов дети не появляются дома, Киара звонит Райану. Автоответчик. Нервы не выдерживают, Киара весь день старалась не поддаваться панике, но теперь беспокойство берет над ней вверх. 6:30. Она звонит Кэти. Обещает заплатить за такси. Через полчаса Кэти с малышкой Люси уже у нее. «Я побуду дома на случай, если они вернутся. А ты езжай туда, где он сейчас живет. Наверняка они там». Кен, друг Райана, открывает дверь. На нем треники и спортивные худи. «А, Киара, все в порядке?» Ей кажется, или на его губах ухмылка. Она вспоминает сообщение с неизвестного номера. Уж не он ли его послал? «Райан, у тебя?» — спрашивает она. «А дети?» «Райан?» — и снова та же ухмылка. «Мы тут Райана уже несколько недель не видели. А он разве не дома? С тобой?» 8:10. Нет, Киара не имеет права сломаться. Но какая-то часть ее хочет лечь на тротуар, царапать ногтями асфальт, орать. Она звонит Кэти, та сообщает, что домой никто пока не вернулся. Шинейд предлагает проверить их прежний дом в Гласневине. «Он же там не живет, ты забыла? Его выставили, поэтому он и переехал к друзьям. Поэтому он и ко мне заехал. Нельзя было этого делать. Нужно было просто... «Езжай и проверь», — отвечает Шинейд. «Сейчас же». Дом погружен во тьму. Возможно, здесь теперь живет кто-то другой. Она звонит в дверь. Нет ответа. Пытается вставить ключ, и он подходит. В холле тихо. Киара щелкает выключателем и не может понять, что за картина ей открывается при свете. Сон наяву. На вешалке у двери висит черная куртка Райана. Кофта Софи, та самая с пуговицами в форме сердца, лежит на полу с вывернутыми рукавами. Киара поднимает ее с колотящимся сердцем. «Есть кто-нибудь?» «Владелец дома просил меня съехать. Холостяцкая берлога. Детям там не место. Вышвыриваешь меня на улицу в самый трудный момент». В гостиной обычный бардак. Игрушки, которые она не успела забрать, грязные тарелки на кухонном столе, корочки от чесночных гренок. Киара потрясена. Это не может быть правдой. «Эй, есть кто?» Приглушенный стук откуда-то сверху. Перепрыгивая через ступеньку, Киара бежит по лестнице и с трудом подавляет крик. Под дверью детской замечает слабое свечение. Две детские фигурки под одеялом с единорогами. Киара отодвигает одеяло, раздается визг, а потом Элла вдруг кричит. «Это мамочка!» И девочки бросаются к ней с криками и плачем. «Мы не знали, что это ты. Думали, это монстр!» — рыдая, говорит Софи. «Папа ушел, и мы думали, мы...» Софи описалась. Киара крепко обнимает ее, целует, шепчет. «Чш-чш, моя малышка, все хорошо». Потом ей удается на мгновение улизнуть в соседнюю спальню. Никого. Кроватка Ноа пуста. Когда Киара возвращается обратно к дочкам, они снова забираются ей на руки. Как можно спокойнее она спрашивает. «А где Ноа?» «Девчонки, где наш Ноа?» Элла всем телом прижимается к маминому плечу. Киара не может разобрать, что она бормочет, просит Эллу повторить. «Милая, где Ноа? Где Ноа?» И тогда дочка шепчет прямо Киаре в ухо. «Ноа? С папой?» «С чего бы Райану Патрику здесь быть?» Голос Асумпты в телефонной трубке звучит высокомерно. «Не понимаю, как ты могла такое подумать. Господь всемогущий, бедный мужчина, постоянно выслушивать такую чепуху». Киара представляет, как Асумпта накидывает халат, сидя на краю кровати, и будет мужа. «Асумпта, он на меня разозлился, а потом взял моего сына, своего сына». Киара вешает трубку и звонит в полицию. «Думай, Киара, думай, куда он мог пойти, куда?» Они лежат с Софией и Эллой в обнимку на обмоченной кровати. «Всё хорошо, всё в порядке», — приговаривает она. В голове мелькают картинки. «Новый дом, отчий дом, номер 124». Потом Киара полностью отрывается от реальности. Она парит над землёй, оставив далеко внизу дом, уложенную волнами красно-серую плитку, и проблески света в кварцевых колоннах у крыльца. Вся улица сжимается до размеров детского макета. Крошечные машинки, деревья на равном расстоянии друг от друга, овальная лужайка. Отсюда весь район выглядит таким умиротворенным, что не дом, то райский уголок. Все так уютно освещены и жмутся друг к другу, словно желая сохранить тепло. «Думай, думай, думай, куда он мог пойти?» Дом превращается в лабиринт. Лестница — в бесконечно повторяющийся эскиз работы Эшера. Таким было это место ночами, пока она жила здесь. Сколько раз ей казалось, что она не выйдет из этого дома живой. Худенькие ручки Софи обнимают ее за шею. Элла обхватывает талию. Ее дочки в состоянии шока. Их молчание говорит громче слов. Кажется, проехала машина. Киара вскакивает на ноги, дети по-прежнему висят на ней. Она пытается выпутаться из их объятий, но девочки начинают рыдать. «Мы тоже пойдем!» Втроем они спускаются по лестнице. У Киары сейчас сердце выскочит из груди. Звонок в дверь. В матовом стекле входной двери голубое мерцание проблескового маячка. Двое полицейских стоят посреди гостиной. Мужчина с северным акцентом, бородой и веснушками обращается к Киаре. «Можно я включу отопление? Деткам же холодно». Второй полицейский — женщина с короткими крашенными хной волосами и в очках с черной оправой. «Как часто ваш бывший муж забирал детей? И такого, как сегодня, раньше не случалось, так? А сколько ребенку?» Слова делают кошмар реальностью. Женщина присаживается на корточке, чтобы поговорить с девочками, просит Киару проверить, нет ли на их телах физических повреждений. Белые животики под задранными кверху пижамами, мокрые штанишки, растрёпанные волосы. Киара ощупывает голову и ищет шишки. Они стоят, широко раскрыв глаза. Не хочется их пугать. Она старается сохранять спокойный тон. «Милые, куда пошел папа? Может быть, вы догадываетесь, куда пошли папа и Ноа?» «Ноа плакал», — отвечает Софи. «Ему не нравилась бутылочка. Он все время ее выплевывал». «Ноа, нужна Титя», — авторитетно заявляет Элла, обнимая прыгуна. Первый полицейский сообщает ей, что направил патрульную машину по ее новому адресу на случай возвращения Райана. Киара звонит Кэти, просит привезти девчонкам чистую одежду и обещает оплатить еще одно такси. Теперь это не важно. Накопление, арендная плата — все это теперь совсем не важно. 10:45. Киара остается дома с дочками, а полицейские выходят на улицу. Через стекло в патио она наблюдает, как они обыскивают сад. Что они там ищут? Не смей. Думать об этом нельзя. Раздвижная дверь осталась открытой, горит уличный сенсорный фонарь. Полицейские осматривают с фонариками заднюю стену дома. Наступает бледный, безжалостный рассвет. Киара звонит Шинейд, просит не говорить ничего маме. Мама звонит через 10 минут. «Луиза выехала к тебе. Будет через пару часов. Скажи им, пусть объявят по радио. Киара, ты вообще слушаешь? Пусть несут эту историю на телевидении. Ты дала им фото Ноа? Киара!» Шинейд уже едет в аэропорт. Девочки проснулись, они то и дело плачут и виснут на ней ледяные руки пижамы с динозаврами. Киара усаживает их перед телевизором. Всему списку контактов она отправляет одно и то же сообщение. «Ноа пропал. Его увез Райан. Если увидите Райана или что-то о нем узнаете, пожалуйста, позвоните мне». Дом начинает наполняться женщинами. Луиза, которой очень идет беременность, берет на себя девочек, усаживает их за кухонный стол, предлагает раскраски, пластилин, куклы Барби. Оливия и Мэгги привозят свежий хлеб, сыр, фрукты и шоколад. Кэти сидит рядом с Киарой, разглядывает полицейских, которые едва слышно переговариваются между собой. Киара продолжает звонить, продолжает писать сообщения. «Райан, прошу, скажи хотя бы, что он жив и здоров». Время обеда. Перевалило за полдень. Киара определяет время по ушедшему из гостиной солнцу. Ее больше не беспокоит голод, промокшая футболка липнет к коже, пахнет потом и кислым молоком. Приезжает Диего, обнимает ее и целует в лоб, а потом начинает ходить по дому и материться так обильно и громко, что Киара вынуждена попросить его уйти. «Прости, прости, но это маленький ребенок. Я всем позвоню, всем скажу его искать, хорошо?» Он стоит на крыльце и яростно курит, громко разговаривая по телефону на португальском и бешено размахивая руками. Элла и Софи устали от развлечений Луизы. Они идут к маме, забираются на диван и устраиваются рядом с ней. Киара обнимает дочек, глаза горят. Еще одна попытка. Райан. 87 исходящих звонков. «Поеду, прокачусь». «Киара, ты уверена?» — спрашивает Луиза, сидя на ковре в гостиной и помогая девочкам построить домик из детского лего. Киара беспомощно пожимает плечами. «Не могу просто так сидеть. Я должна что-то делать». Вечер субботы. Начало шестого. 24 часа прошло с тех пор, как Ноа должен был оказаться дома. «Только ни в коем случае не отключайте телефон», — — говорит женщина-полицейский. «Если мы что-то узнаем, то сразу вам позвоним». Софи и Элла не хотят отпускать маму, хватают ее за ноги в прихожей. «Я скоро вернусь», — говорит Киара. «Мамочка скоро будет дома». Дороги почти пусты. Она едет очень медленно, всматриваясь в каждую машину, в каждого высокого мужчину, который идет по улице, заглядывая в каждый проулок. Через весь город. Через Бланчардстаун. Неожиданно для самой себя она останавливается возле торгового центра. Магазины уже закрылись, и здание выглядит пустынным. Киара идет, заглядывает людям в лица, но навстречу попадаются только подростки и парочки в ожидании киносеанса. Тогда она едет в Феникс-парк и катается там по дорожкам, замедляя ход всякий раз, когда замечает мужчину с коляской или младенца в слинге. Но мягкий серый слинг, который так любит Ноа, остался в ее старой спальне, а коляска — на кухне. Как же Райан его носит? Она снова едет в центр, и хаотичные мысли не дают ей покоя. Те две девочки в Минорке, найденные в спортивной сумке на дне океана. Их родители расстались, и мама только что начала встречаться с кем-то еще. Еще одна женщина из Австралии и ее трое детей. Бывший муж поджег их машину. Ее семья рассказывала, что она едва начала строить жизнь заново. Ты боишься его. Голос в твоей голове — это его голос. Малыш Ноа, прижавшийся теплой щечкой к ее груди, мамины руки, дарящие успокоение. Она останавливается на обочине возле здания 4 судов и начинает плакать. От бессилия, от предельного отчаяния. Паника скрывает ее с головой. Еще немного, и ей нечем будет дышать. Звонок телефона. «Киара, у нас новости. Машина Райана замечена в переулке недалеко от Энджер-стрит. Мужчины и ребенка рядом не видно. Я знаю, где он». Она оставляет машину там, где парковка строго запрещена. Церковь кармелитов на Уайтфрайер-стрит — место, где похоронено сердце святого Валентина. Вход охраняют позолоченные статуи. Босые ноги женской фигуры обвивает змей. Киара заходит в длинный холл, оставляет в стороне распятого на кресте Иисуса, окруженного стоящими на коленях святыми, и ощущает на себе внимательные взгляды священнослужителей с фотографий и изображений на стенах. Обеими руками она распахивает двойные двери, и те захлопываются у нее за спиной. Тяжелый запах оплавленного воска. Высокие сводчатые потолки. Священник у алтаря держит руки над золочёной чашей и гулким голосом читает. «Ибо от щедрости твоей мы получили хлеб, плод земли и трудов рук человеческих, который приносим тебе». Когда-то они приходили сюда каждым воскресным вечером. Она помнит, как тайком изучала профиль Райана во время мессы. А потом они вместе выходили на темную улицу, держась за руки. Шли по Камден-стрит, болтая и смеясь. Флиртовали и подшучивали друг над другом, над пиалами горячего супа с лапшой, а иногда ужинали в дружелюбном молчании. Но лучшим было то, что после прогулки они всегда шли домой. Туда, где царила любовь и безопасность. Где еще не было места критике и обвинениям. Где ночами ее не будили грубые руки, где никто еще не отправлял ее на 3 буквы прямо при детях. Внезапная волна ярости накатывает на Киару. Слева — часовня непорочного зачатия. Справа — указатель краки святого Валентина. Сквозь высокие витражные окна в церковь проникают столпы вечернего света. Киара знает, что в таких местах строгие правила. Если опоздал на мессу, нужно тихонько прокрасться вдоль бокового прохода и преклонить колени у алтаря. Широким шагом Киара выходит на середину центрального прохода и идет вперед. Ряды прихожан по обеим сторонам, красно-белое мерцание свечей. Священник хмурит брови, но продолжает шевелить губами. «Накануне предательства Иисус взял вино и молвил: «Се кровь моя». Но где-то здесь она точно знает, никогда и ни в чем она не была так уверена». Она осматривает каждый ряд скамеек из красного дерева, красные кожаные подушечки для коленопреклонения. Гипсовые статуи умиротворенно следят за ее движениями. Неестественно спокойные улыбки на губах. Святой Валентин вселяет ужас. Белые волосы, мясистые руки, в которых... Что это? Роза? Он словно сверлит Киару взглядом. Она подошла так близко к алтарю, что видит тонкие пальцы священника, которые держат белую облатку. Мальчики-алтарники ёрзают от нетерпения на скамье. Райан наверняка выключил звук на телефоне. Разумеется. Но Киара все же вынимает смартфон, находит его в списке контактов и прислушивается. Телефон начинает звонить на весь храм. Все как один поворачивают голову туда, откуда раздается мелодия. Но Киара понимает, что он там, по теплым улыбкам прихожанок. Какое облегчение. Она быстро проходит мимо алтаря в боковой проход и видит его. Райан держит на руках Ноа, шарит по карманам в поисках телефона и шепотом извиняется перед пожилой парой, которая сидит рядом с ним. Он поднимает глаза и видит Киару. Он явно обескуражен. Ей кажется, или в его взгляде мелькнуло чувство вины. Через мгновение в нем только открытый вызов. «Отдай его!» И снова эта ярость. Она не собирается понижать голос. Лицо Райана приобретает пепельный оттенок. Он крепко прижимает Ноа к себе. Киаре видна только макушка. По ее щекам текут слезы. Райан начинает шипеть, избегая ее взгляда. «А чем это отличается от того, что сделала ты? Ты отняла у меня детей!» «Он вообще дышит? Ноа дышит?» «Ты не хотела этого ребенка, говорит Райан. «Неправда. Тебе было все равно. Ты принесла его из роддома в грязный отель. Как ты посмела? А куда еще я могла его принести? Мне некуда было идти». «Да ты что, правда? Ты сама сделала выбор. Могла бы жить дома, но нет, там тебе было недостаточно хорошо. Немедленно замолчи. Со мной ему будет лучше. Я его отец. Девочек забери себе. И я оставлю тебя в покое. Просто отдай мне сына». Кто-то громко говорит у Киары за плечом. «Просим прощения, но мы вынуждены попросить вас покинуть церковь». Краем глаза Киара видит юного алтарника и решает игнорировать его просьбы, но он настаивает. «Не могли бы вы выйти на улицу и продолжить разговор там?» «Нет». Все взгляды теперь направлены на нее. Она снова поворачивается к Райану. Орган своим низким гудением заполняет все пространство церкви. Киара тонет в этом звуке. «Ты думаешь, я этого хотела? Думаешь, я ушла из дома без причины? Никто так просто не уходит, никто. И ты прекрасно знаешь, почему я ушла». «Что? О чем ты вообще? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». Она смотрит на него долго и пристально, пока Райан не отводит глаза. Он начинает оглядываться, презрительно усмехаясь и явно испытывая неловкость. «Ты сошла с ума!» «Райан? Да иди ты к черту!» Чей это голос у нее в голове? Голос такой громкий, что Киара не знает точно, то ли произнесла эти слова вслух, то ли только подумала. Она не сразу, но понимает. «Это же мой собственный голос!» Она подходит к Райану вплотную. Так обычно делают люди, которые любят друг друга. Она обнимает Райана, вдыхает запах кислого пота, которым пропиталась его старая худи. Щетина касается ее щеки. Открытка по мотивам Рождества Христова. Мать, отец, младенец. Райан склоняет голову. Киара подставляет руки под тело Но и берет его. Борьба двух неповиновений, борьба двух сил воли. Она сильнее, чем он догадывался все эти годы. Киара берет Но и уносит прочь, как ночные медсестры делали с ее детьми в роддоме. Софи, Элла, Но. Она чувствует, что Райан не удерживает его. Он гневно смотрит на нее, а потом отталкивает ее и уходит прочь из церкви. Качая сына на руках, Киара присаживается на скамью. Люди встают и медленно по очереди подходят к алтарю, чтобы причаститься. Орган постепенно становится тише, и теперь церковь наполняют песнопения о любви Господней. Справа от Киары статуя Мадонны с младенцем, Их гладкие лица вырезаны из цельного дуба. Она нагибается над сыном. Глазки закрыты. Тело совсем вялое. Щечки теплые, но крошечные ладони совсем ледяные. Телефон дрожит в ее руках, и тогда она просит сидящую рядом женщину набрать номер и сказать, где они находятся. А еще попросить подождать у выхода из церкви и сообщить полиции их локацию. Также она просит набрать номер скорой. Вокруг нее собирается толпа, женские голоса, мужской бас, священник в зеленом, белом и золотом. Все спрашивают, чем они могут быть полезны. И Киара целует лицо сына, пытаясь разбудить его. Волосы спадают ему на лицо. И этого не может быть. Это невозможно. И Киара испускает отчаянный крик и, наконец, чувствует, что ее малыш просыпается.